Гуру, когда дух человека находит в себе силы отбросить волны сторонних воздействий и устремиться всем сознанием к Учителю Света, он получает ответ и никогда не бывает отринут. Этим подтверждается древняя формула: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Конечно, магнитом, привлекающим пространственные токи, служит аура и ее излучение. Наука об излучениях человека откроет окно в беспредельность.